Глава 45. Защитник. Не успеваю я осмотреть внутреннее убранство моего убежища, как снаружи что-то врезается. Бытовка качается и, кажется, вот-вот перевернется, как вагон, в котором ехали мы с Арсом. Боже мой, я здесь умру. И это до невозможности обидно. Я узнала так много, столько всего переосмыслила, поняла, насколько ошибалась. Ничего не успею сделать, исправить, извиниться перед Эриком, не увижу родителей. Бытовку сначала качнула, чувствую стук множества лапок, будто паук ощупывает коробочку, пытаясь найти слабое место. Мне конец. Тут снаружи слышится рычание, а затем вой, волчий вой. Я вздрагиваю и вскакиваю на ноги. «Эрик! Дурак! Почему? Зачем?» Память тут же отвечает множеством голосов. «Потому что я смысл его жизни!» Слышу рычание, скрипящий визг, который, видимо, издает паук. С ресниц срываются слезы. Неожиданно странно. Я ничего не могу с этим сделать. Мне страшно за него. Что он снова может пострадать, как тогда? Я должна что-то сделать. Распахиваю дверь как раз в момент, когда паук подминает под себя большого белого волка. С хелицеров капает то ли слюна, то ли яд. Вот-вот вонзит в белую шкуру. «Не смей!» — кричу, спрыгивая на землю. «Не трогай его, тварь!» Паук замирает и смотрит в мою сторону. Эрик дергается, но пока не может выбраться из лап. Я злюсь и сдергиваю с ноги кроссовок. Я сказала: «Отвали от него!» Швыряю в мохнатую образину и попадаю по глазам. Паук отскакивает и вскидывает лапки. Эрик бросается на него. Черное мешается с белым. Они катятся по земле, кувыркаются. Каясь, Эрику удается запрыгнуть на спину врага. Вцепившись зубами, он принимается драть холку паука. Тот верещит, крутится, как волчок, но скинуть волка не может. Я стою, не зная, как еще помочь. В конце концов, паук повалился на спину, стряхивая Эрика, а потом вскочил и рванул бежать. Волк провожает его взглядом и отряхивается, будто после купания. Затем идет к моему кроссовку, хватает за шнурок и поворачивается ко мне. Я тяжело дышу, плюю на все, что сдерживает, и бегу к нему. Падаю перед волком на колени, обнимаю за шею и утыкаюсь лицом в белый мех. «Прости меня! Прости, Эрик, я такая дура! Прости, если можешь! Я сделала столько ошибок, сколько не делал, наверное, никто больше! Да, я гребаная эгоистка и думала только о себе!» «Мне так жаль. Я знаю, что ты мне не поверишь, но прошу, позволь нам попробовать все исправить. Я буду стараться. Пожалуйста, Эрик!» Волк не двигается. Мне страшно за его ответ. А если оттолкнет? Как делала я много-много раз. Сердце сжалось в маленькую черную, что втягивало в себя мою... Душу рвала на части. Я сжалась к нему, боясь выпустить, шевельнуться, будто это могло повлиять. Его шерсть впитывала мои слезы. Вспышка света ослепляет, а после меня прижимают к груди. «Не плачь», — просит он, целуя в висок. «И ты прости». «Ты ни при чем. Это я. Я виновата. Реву я еще сильнее». Эрик гладит меня по волосам, а после садится поудобнее и устраивает меня на своих коленях, стирает слезы большим пальцем и поднимает мое лицо за подбородок. «Виноват. Я тебя не слышал, не пытался понять». «Тебе тоже Арс мозги промыл?» — нервно усмехаюсь я. Эрик посмеивается. «Да». «Господи, Эрик, я не знаю, где он». Коротко обнимаю. «Зря пришел. Это ловушка. Мне так демон сказал». «Ты не заключала сделок?» «Нет, конечно», — заверяю я. «Мне предлагали отдать им тебя или Диму. Тебя точно не отдала бы. А Дима еще ребенок. Его тоже нельзя». «Приятно слышать». Он улыбается и сразу как-то светлеет на душе. «Это ловушка, Эрик. Утыкаюсь носом в его шею. Они знают, что ты придешь. Я узнала, что многие, если не все женщины, которые бросили своих оборотней, заключили контракт с демонами, понимаешь? Они уходят не просто так. Это из-за них. Эрик хмурится. Не верит? Демон был болтливый. Он сказал, что ваши с Марком мамы в списке. Молчит. Эрик! На самом деле это объяснило бы очень многое. Он смотрит мне в глаза. Спасибо, что отказалась. Я не смогла бы, обнимая его крепче. Знаю, я вела себя как последняя мразь. Прости за это, но я не желаю и не желала тебе зла. Рад слышать. Он снова целует меня в висок. А теперь давай выбираться отсюда. Как ты вообще сюда попал? Благодаря тебе. Шел по запаху. Эрик помогает мне встать, а после садится на колено и отряхивает мой носок, прежде чем помочь надеть кроссовок. Мне странно позволять такое, но неожиданно приятно проявление заботы. Сюда нельзя попасть просто так. Только по запаху истины. Дэн так делал. Помнишь его? Парень, у которого скоро будет ребенок? Не знаю только, какой у него зверь. Ага. Он альфа дома тигров. Эрик поднимается и пристально меня осматривает. Ты как? У вас поезд с рельсов сошел. Не ранена? Демоны ничего тебе не сделали? Нет, я цела. Пара царапин, правда. Эрик хмыкает, но не спорит. Стряхивает пыль с моего плеча. Это хорошо. Сейчас нам нужно найти Арса, а потом дадим сигнал, и нас вытащат. Это ловушка, ты помнишь? Я поджимаю губы. Они знали, что ты придешь. Даже вон паука натравили. Я думаю, эта тварь вылезла из Междумирья. Эрик оглянулся. Демоны не так прямолинейные. Но я знаю, что они нападут, потому что ты сказала. Уже легче. Хотя я бы и так догадался, что меня не с хлебом с солью встречать будут. Само собой. Я мазнула по глазам. Тогда пойдем. Я помогу тебе. В крайнем случае отвлеку их. Заболтаю. Главное, не признавай никого господином. Это словесное согласие. Потом придется привязывать ко мне твою душу. Станешь как оборотень, без права уйти, и будешь такой же обреченный, как я. Тебе будет спокойнее, нервно улыбаюсь я. Может, я перестала бы ошибаться? Эрик настораживается и поднимает бровь. Это Арс с тобой сделал? Какая-то резкая перемена. Прости. Просто он ткнул меня носом в самую суть проблемы. Я смазываю выступившую слезинку, а Эрик кладет ладонь на мою щеку. Мы обсудим это позже, хорошо? Держись рядом. Я не могу бросить Арса тут, а второго шанса его вытащить не будет. Это хорошо, потому что я не позволила бы тебе уйти без него.